Глава 20. Поиски. «Эй, ребята, где Килкиер и Джон?» В комнату Килкиера и Франда влетела взбаламученная Элис. Находившаяся в комнате Франда, члены команды Норда и ребята из деревни Тарас начали непонимающе переглядываться. Но в курсе ситуации не был никто. «Они пошли подышать воздухом, но пока не вернулись. Что-то случилось?» Тед ответил за всех, и морщинки на лбу Элис стали глубже. «Чёрт, всё-таки это были они? Как они? Нет, это не важно. Ребята!» Выругавшись, Элис огляделась и сказала. «Неужели заодно?» Её голос был похож на рычание тигра, кусающего шею жертвы. Всякий понимал, что за неправильный ответ ждёт смерть. Конечно, она не убьёт, но серьёзным взглядом дыру прожжёт. Никто ничего не мог ответить, все сидели, затаив дыхание. Пока Коу, наконец, не набрался храбрости и заговорил. «Заодно в чём? С Джоном и Килкиером? Что-то случилось?» Стоило Коул задать вопрос, как его пронзил взгляд женщины. Такой взгляд любого бы заставил трястись от страха, но не Коул. Только он подумал, что вечно это продолжаться не может, как Элис отвела взгляд, и всё закончилось. «Нет, но всё же Коул. Перед моим взглядом ты устоял, но ноги всё-таки слегка дрожат. Свой страх надо скрывать получше». Элис говорила довольно странно, а потом просто покинула комнату. Стоило ей пропасть из виду, Коу так и осел там же, где только что стоял. «Эй, а ну тихо! Или из вас кто-то мог бы устоять перед её голосом и взглядом?» Проклиная всех и вся, Коу вздохнул и спросил. «Похоже, с Джоном и Килкиером что-то случилось. Догадки есть?» Все задумались, после чего лишь покачали головами. «Джона в деревне Тарас иногда безумные вещи вытворял. Если они вместе, то всё будет хорошо», — сказал Тед. «Это-то да, но вы лицо Элис видели? Что-то точно случилось. Она себе места не находила. Я её впервые такое видел». В голосе Норда была тревога. «Господин Килкиер тоже тот ещё сорвиголова. Лишь бы ничего не случилось». Франда был очень обеспокоен. Но Элис выбежала, так ничего и не объяснив. И некому было хоть что-то прояснить. Однако всем хотелось знать, что случилось с этой парочкой. Желая получить больше сведений, они начали прибирать еду. Пришло время поработать в команде. Чтобы выяснить, что случилось с друзьями, они решили разделиться и добывать информацию самостоятельно. Они разойдутся по форту, будут подслушивать, а потом снова соберутся здесь и поделятся всем, что узнали. «Полагаюсь на вас всех. Слушайте внимательно». «А потом в точности перескажете всё, что узнали. Обязательно!» Коу улыбался, как заправский интригант. Кивнув, все покинули комнату, отправившись кто куда. «Нашёл!» Добравшись до места, Килкиер очень обрадовался, найдя следы. Следы двоих человек. Одного ребёнка и одного взрослого. Обычно найти следы в лесу было не так просто. Но у Килкиера были знания Элис, так что всё получилось. Парень был благодарен женщине за это. Помимо брони, он позаимствовал из форта магическое устройство освещения, так что теперь мог идти по следам. Переживая, что так он выдаст своё положение монстрам, до этого момента Килкиер не использовал устройство. Но здесь не было признаков других существ. Должно быть, скрывающее заклинание Джона всё ещё работало. С тех пор, как он вошёл в лес, прошёл уже час. Действие заклинания скоро должно было развеяться. Должно быть, заклинание действительно мощное, раз всё ещё продолжало действовать. Он, конечно, был рад этому, но всё же многого не понимал. Ему не доводилось слышать о такой магии. Каким бы ни было продолжительным заклинание, целый час оно действовать не могло. Но магия Джона... «Нет, сейчас не время думать об этом. Надо идти по следам». Сказав это, Килкиер продолжил пробираться через лес. К счастью, две пары следов, ведущих вглубь леса, были прекрасно видны. «Надеюсь, успею». Килкиер радовался, что смог ухватиться за надежду. «Не нашёл следов своего друга?» «Нет, пока ещё нет», — ответил я на вопрос Юста. Находясь на её спине, я осматривал демонический лес. На такой скорости, если проявить небрежность, вполне можно свалиться. Я всё ещё не смог найти Килкиера. Должно быть, всё ещё действовало заклинание скрытности. А может и то, что место было неудачным, играло свою роль. По-хорошему, через час заклинание должно было ослабнуть. И я бы смог даже с большого расстояния найти Килкиера. Но сейчас не было ни единого следа. Я вспомнил один из уроков Элис. «В демоническом лесу мана распространяется аномально, так что человеческий след ослабевает». И правда, найти здесь человеческую ману очень просто. Рядом, позади и передо мной везде чувствовалось присутствие людей. А еще их полное отсутствие. Такое это было чувство. Конечно, если сосредоточиться, можно было почувствовать человеческую ману вблизи. Но на большом расстоянии она смешивалась с маной леса. Так что понять что-то не представлялось возможности. «Юста, ты ничего не чувствуешь?» Кристальные волки славятся своей мощью среди монстров, но обоняние у них на высоте. Я узнал это, общаясь с Юстой. Она могла найти любую вещь, спрятанную в лесу. В деревне Тарас мы так часто развлекались. Но Юста ответила. «Нет, ничего. Лишь приблизительно определить направление. С этим лесом что-то не так». Я не мог выследить по следам маны, а Юста по запаху. Но если хотя бы определить направление, мы могли сократить расстояние. «Это уже хорошо. Полагаюсь на тебя, Юста. Он Килкиер, мой друг. Конечно, мы не давали клятву, но ради него я готов рискнуть своей жизнью. Так обстоят дела». Как бы спокойно я ни пытался говорить, голос охрип, а глаза намокли. «То, что на сердце, куда важнее всяких клятв. Джон, держись крепче». Сказав это, Юста ускорилась. «Нашел!» – радостно проговорил Килкиер, обнаружив парочку. Увидев Килкиера, они побежали к нему, готовые разрыдаться. «Брат мой! Господин Килкиер!» Потерявшаяся парочка. Сестра Килкиера Тиана и ее служанка Лизет. Тиана обнимала брата, а Лизет, встав на колени перед ними, извинялась. «Простите меня, простите! Это из-за меня вы оказались в такой опасности! Мою вину ничем не искупить, разве что жизнью!» Но ни Тиана, ни Килкиер ничего подобного Лизет позволять не собирались. «Все в порядке, Лизет. Виноват во всем я. И Тиана. Ты просто служанка и не можешь отказать нам в наших эгоистичных просьбах. Твоей вины здесь нет. Мы лучше, чем кто-либо, понимаем это». «Но господин Килкиер...» «Все в порядке. Да, Тиана?» Килкиер спросил у прижавшейся к его груди девочки. И та вся в слезах кивнула. «Воистину так. Это я сказала, что хочу пойти сюда. Прости меня, Лизет». «Нет, что вы не должны так говорить». Чувствуя смущение от их извинений, она начала низко кланяться и оправдываться. Переглянувшись, все трое начали смущенно улыбаться. Словно бы напряжение между ними куда-то исчезло. До того, как добраться сюда, Килкиер сам был как на иголках, но, встретившись с Тианой и Лизет, испытал то же самое. Углядываясь в лица друг друга, они успокоились. Но если спокойно подумать, это был демонический лес, опаснейшее место. Не самое удачное для радостных воссоединений. Осознав это, Килкиер начал оглядываться по сторонам. Словно бы нечто инородное, лес сам был аномальным местом. Заросли травы сияли под светом луны. Здесь ощущалась какая-то загадочность. Но это было неважно. Сейчас куда важнее вернуться в форт. «Вы идти сможете? Нам надо возвращаться в форт. Будет тяжело, но за час мы должны добраться». «Все в порядке, справлюсь. Мои силы уже восстановились. Ни одна служанка так быстро не устанет. Сейчас я хоть до столицы идти готова». Обе говорили очень уверенно. Кивнув им, Килкиер был готов выдвигаться по направлению к форту. Но освещенный луг накрыла огромная тень. «Что?» Заметив ее, Килкиер вопросительно склонил голову. Тиана и Лиза тоже ее заметили. Огромная и черная тень блокировала свет луны. Осознавая, что над ними сейчас нечто огромное, Килкиер и остальные понимали, что варианты их не так велики. Они сами выбрались на это открытое пространство, и быстро укрыться в лесу у них не получится. Но бежать было надо. Ради этого Килкиер посмотрел в небо, чтобы определить своего врага. Фигура, попавшаяся ему на глаза, заставила задержать дыхание. Огромные крылья, когти, похожие на мечи, и здоровенные рога. В глазах с вертикальными зрачками виднелись признаки интеллекта. Создание, превосходящее людей во всем. В происхождении его не было сомнений. Со стоном Килкиер выдавил из себя. «Дракон!»